Глава первая. Шаруль Бело из Кана Ласадык. Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта Иль-Мутанабия, 915-965. Источник указан академиком Крачковским. Грибоедов. Письмо к Булгарину. 1. Еще ничего не было решено. Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед. От этого нос и губы у него вытянулись гусем. Странное дело. На юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчему дому. Встала ли маменька? Язвит ли уже папеньку? По ошибке влетела догадка. Не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собою по гостям? Чего он хлопотал с этой своей палкой? И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнул носом под одеяло. Конечно, тотчас же опомнился. Протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки. Он спал прекрасно, ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом. Он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом дворе, зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчие дома. Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер 5 лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве. Войти он, стало быть, не мог. Скончался в свое время и папенька. Но все же раздавались отчие звуки. Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи через деревянные стены. У маман в будуаре маятник всегда ходил как бешеный. Затем шваркающий звук, и кто-то плевал. Значение звука он долго не мог определить. Потом затаенный смех, несомненно, женский. Шварканье приостановлено, и, наконец, с новой силой вновь началось. Кто-то вполголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дряненький колокольчик. Это, безо всякого сомнения, из маменькина будуара. И стало понятно значение шварканья и плевания, а также смеха. Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку. Александр вообще проявлял в доме за этот последний приезд необыкновенную наглость. Он налетел, как персидский разбойник, на господский дом, взял его приступом, он говорил «мы», брови у него разлетались, ноздри раздувались, белесые глаза стали глупыми. Он был даже величествен. Так он вздумал, что Александр Сергеевич не могут, чтобы ему чистить платье в людской. Ночевал наверху и вот теперь тискал девушку. Все же Александр Сергеевич улыбнулся, потому что любил Александра. Александр напоминал лягушку. Маменька опять трюхнула колокольцем, оберегала его покой от Сашки, а сама ведь тем будила его несносно. Тогда, как бы из озорства и желания передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как и у маменьки, но более громкий. И трюхнул еще раз. Вошел, крадучись, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку дервиша в страстях Алиевых. На вытянутых руках он нес платье, как жертву божеству. Кох его уже был смазан квасом и завит. Удивительно глупая улыбка явилась перед Грибоедовым. Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил вровень обе штрипки от брюк. Так они и молчали обыкновенно, любуясь друг другом. — Подай кофе. — Кавус? — Мигом. Щеголяя персидским словом, Сашка составил в ряд длинный острый носы штиблет. «Тоже кофейче. Нашел дурак, перед кем хвастать. Карету от извозчика заказал? Ждет». Александр, кланяясь носом на каждом шагу, пошел вон. Как затравленный унылый зверь, Грибоедов смотрел на свое черное платье. У самого борта сюртука он заметил пылинку, снял ее и покраснел. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем даже со всей живостью представлял ее как раз на том месте, где стер пыль. Кофе. Быстро он оделся, с отчаянностью решился, прошел к маменькиному будуару и стукнул, как деревянным пальцем, в деревянную дверь. «Entrez, войдите». Изумление было фальшиво. Повышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовало бы, голос маман был сладостным дольче, нежным в его нынешний приезд, медовым дольче. Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через много запахов. Пахли патки с одеколонью, серные частицы, можжевеловые порошки. Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими патками, не седыми, а бесцветными. Она в лорнет, прищурясь, смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был обещан Александру. «Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будет». Второе утро он хотел удрать из дому. На этот раз он решился, и, по-видимому, предстояло объясниться. Удирал он в Петербург, собственно, даже не удирал, он вез туркменчайский мир в Петербург и мог только проездом остановиться дня на два в Москве, но маменька надулась вчера, когда Александр сказал, что утром едет. Он мог бы еще задержаться на день в Москве. Он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому. Настасья Федоровна прожилась. Была ли она мотовкой? Она была жадна. Все же деньги плыли сквозь пальцы, сыпались песком, и опять начинали трещать углы, обсыпаться дом. В самом воздухе стояло разорение. Все вещи были налицо, но дом пустел. Настасья Федоровна была умна, хозяйка, мать. Куда девались деньги? Самый воздух грибоедовского дома как бы ел их. Уже мужики были высосаны до последней крайности. 5 лет назад они подняли бунт, восстание, их усмиряли оружием. Все же, несмотря на победу, губернатор заезжал, пил чай и предупреждал, что желательно не иметь боли восстаний. Александр прекрасно понимал значение голоса и лорнета. «Медовая легата!» Легата связана, плавно. Было приглашением поговорить. Александр заговорил. С некоторым презрением он слышал в своей речи излишек выразительности. Он как бы заражался ее речью. Все это, разумеется, должно было кончиться скандалом и сорваться. И мать, и сын, зная это, оттягивали. Мать не знала, чего хочет сын. Он мог остаться на Москве, мог служить в Петербурге, а то и получить назначение в ту же Персию. Перед ним, разумеется, нынче все открыто. Таким дипломатом он показал себя. Мать списалась уже с Паскевичем, женатым на племяннице, у которого служил Александр. Паскевич, чувствительный к тому, что в его окружали обязанные родственники, выдвигал Александра. Он посоветовал Настасье Федоровне брать Персию. Так решали за его спиной, как за маленького. Хуже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась, как только она заговорит о Персии, Александр станет перечить, между тем он, может быть, и сам хочет Персию. Персия была выгодна в первую голову деньгами и чином, и начальством Паскевича. В Москве, тем паче в Петербурге, дело другое и служба другая. Ни Персия, ни Петербург не были ясны для Настасьи Федоровны. Это были места, куда годами проваливался Александр. Как бы уехал на службу и не возвращался не 4 часа, а 4 года. Собственно, она не говорила даже «Александр в Персии или на Кавказе», но «Саша в миссии». Миссия была учреждение, и так было покойнее, устойчивее. Она понимала только Москву и все же не хотела, чтобы Саша оставался в Москве. «Ты сегодня дома обедаешь?» «Нет, маман, я приглашен». Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. Обеды были, признаться, дурные. Настасья Федоровна шаловливо посмотрела в лорнет. «Опять кулисы, опять актрисы». Его мать, говорящая о его женщинах, была оскорбительна. «У меня дела, матушка. Вы все меня 20-летним считаете. Петербург, вижу, не так уж торопишься. Напротив, завтра же утром и выезжаю». Она любовалась им в лорнет. «Где же твой лев и твое солнце?» Александр осторожно усмехнулся. «Лев и солнце, маменька, уже давно покоятся у ростовщика в Тифлисе. У меня был долг — сослуживцу задолжать, избави Боже». Она отвела лорнет. «Уже?» Заложенный орден давал ей превосходство. Разговор был неминуем. «Сборы твои не слишком скоро?» Она суетливо взбила патку на левом виске. «Нет, я, собственно, не имею права доли одного дня медлить. Я и так задержался. Дело не шуточное. Я не об этих сборах говорю. Я говорю о том, что ты собираешься делать». Он пожал плечами, взглянул себе под ноги. «Я, право, не подумал еще». И поднял на нее совсем чужое, не Сашино лицо. немолодое, с облезшими по вискам волосами и пронзительным взглядом. Это зависит от одного проекта. Она забилась испуганно прозрачными завитушками на лбу и снизила совершенно голос, как сообщник. «Какого проекта, мой сын?» «О котором маман рано говорить». «Казалось бы, победил. А вот и нет». Начиналась патетика, которая была горше всего. «Александр, я вас умоляю», — она сложила ладони, — «подумайте о том, что мы на краю». Глаза ее стали красноватой, голос задрожал, она не закончила. Потом она обмахнула платочком красные глаза и высморкалась. «И Жан», — говорила она совершенно спокойно, — «а Паскевич мне писал, в Персию, да и только». Последние слова она произнесла убежденно. «Впрочем, я не знаю. Может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?» «Очень мирно, но, боже, что за легато! И Жан, и Персия, и все решительная дичь! Не хочет он в Персию, не поедет он в Персию! Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я все предвидел, маменька». Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком. «Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А, впрочем, увижу». Встал он совершенно независимо. «Я пойду. Домой я сегодня буду поздно». Перед самым порогом спасения Настасья Федоровна остановила его, прищурясь. «Ты возьмешь каретку?» Он был готов ездить решительно на всем. На дрожках гитары, на щеголеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке. «За мной прислал карету Степан Никитич», — он солгал. «А?» И он спасся к парадным сеням через первую гостиную, светло-бирюзовую, и вторую гостиную, голубую, любимые цвета Настасьи Федоровны. В простенках были зеркала, а также подстольники с бронзой, очень тонким, вследствие всего вечно пыльным фарфором. Но и простым глазом было видно, что люстры бумажные, под бронзу. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. В диванной он помедлил. Его остановил трильяж, обвитый плющом по обе стороны дивана, и две горки а-ля помпадур. Глупее и новей нельзя было ничего и представить. Новые приобретения разорявшейся Настасьи Федоровны. И корсель на одном столе чистой бронзы. Он постоял в углу у двери, перед столбом, который вился жгутом, столбом красного дерева, который загибался кверху крючком, и этим крючком держал висящий фонарь с расписными стеклами. Все было неудавшаяся Азия, разорение и обман. Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее. Это был его дом, его хайм, домашний очаг, его детство. И как он все это любил. Он устремился в сени, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету. 2. Озираясь с некоторым любопытством, он получил впечатление, что движение совершается кругообразно и без цели. Одни и те же русские мужики шли по мостовой, взад и вперед. Щеголь пронесся на дрожках от Новинской площади и сряду такой же в противоположную сторону. Впрочем, он понял, в чем здесь дело. Оба щеголя были в Ереванках. Не успели еще взять и Ереване, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые ереванки. Не, для Москвы любезного отечества не стоило драться на Закавказье, делать Кавказ кладбищем и гостиницей. Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязные и узкие были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула, точно в Тебризе, где рядом с главной улицей грязь первозданная, а мальчишки ищут друг у друга вшей. Торчали колокольни, они походили на минареты. Он поймал себя на азиатских сравнениях. Это была лень ума. Все эти безостановочные дни, что он в какой-то лихорадке стяжания торговался с персами из-за каждого клока земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, имевшим уже свою кличку «Туркменчайский», чтобы вести его сразу же, без промедления, в Петербург, он двигался по всем направлениям, расточал любезность, ловкость, он хитрил, скрывал, был умен и даже не задумывался над этим всем. Так уж шло. Нынче же под самым Петербургом он осел. Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Он начинал за эти два дня бояться, томиться, что не довезет мира до Петербурга. Боязнь детская и неосновательная. Стоял печальный месяц март, снег московский, внезапное солнце, а то и тень, скука в два дня дома, на улицах еще скучнее, не давали сосредоточиться. Все это было вроде арабесков, как он их созерцал в бессонной ночи под Аббасабадом во время переговоров, что идешь, идешь за линией, натыкаешься на препону и путаница. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода. На солнце он был мальчиком, в тени стариком. Страшно подумать. Рассеянность и холод коснулись даже проекта. Он не был больше уверен в нем. Даже напротив, проект без сомнения поскользнется. Прохожий Франк поскользнулся, долго брыкал и потом оглядывался, не смеются ли. Он выезжал теперь с этой жаждой, с этим тайным намерением выловить где-то на улицах решение. Он растерял свои годы по столбовым дорогам, изъездил их, и вот теперь ловил свою молодость по переулкам. Так обессиливала его Москва. Последний день он решил объехать знакомых. Решения он на улицах не находил никакого. Просто был март, то солнце, то тень, много прохожих русских мужиков, толкущихся на одном месте. У них были одинаковые лица, все те же, что шли вперед, возвращались назад. Гнались друг за другом русские мальчишки со здоровым беспричинным ревом. И одна за другой плелись кареты, дрожки. Может быть, каждая отдельно и шла быстро, даже мчалась, но все вместе они плелись. Лошадь сдрала голову из цепи. У него промелькнула безобразная фраза. «Лошади здесь сродни черным мулам». Фраза для азиатского алиария. Никто на него не обращал внимания. С огорчением он заметил, что это именно уязвляло его. Он отлично знал, что главная встреча предстоит в Петербурге, да и в Москве его встретили торжественно. Все же ему было неприятно, что, проскакав месяц, везя в своих бумагах достославный, пресловутый туркменчайский мир, в этот день он был оставлен в Москве на самого себя. Это было ребячеством. Щеголи в крылатках, в ореванках, воздушные, как бабочки, казались существами из особого мира. Все нынче на Москве было заражено легкостью, бойкостью. Очень все молодцеваты стали и ненадежные. Казалось, что дрожки с пролетным франтом сейчас полетят по воздуху, оставив внизу солопницу и мужика, несущего на голове бочонок сельдей и как тяжким маятником, качающего рукой. Но франта теснили лошадиные морды, и из толпы упорно выплывал все тот же мужик с механической грацией, качавший туловищем и рукою. Он нес на голове бочонок и поэтому балансировал, как балерина. Даже у московских мужиков за два года, что он не был в Москве, исчезла медвежеватость. Даже солопницы были охвачены движением. Те же самые шли вперед и возвращались назад. Так ему казалось. Он был близорук. Навстречу медленно, как во сне, равнодушно, как на театре, проплыл мужик в санях не по времени. Ехал он по Садовой, как по деревне. Он плыл с открытым ртом, не думая, не чувствуя, с неопределенной сосредоточенностью, глядя вперед. Рядом в дрожках ехал Макниль. Он испугался, как это просто он рядом с мужиком отметил доктора Макниля. Все совершается непоследовательно, но просто. По улице едет мужик, и почти рядом с ним англичанин, главный доктор тибристской миссии Макниль. Он жадно посмотрел в ту сторону, но Макниля не было. А был толстый полковник с собачьими баками. Однако как он сюда попал? Если Макниль поехал в Россию, он должен бы об этом знать. Впрочем, доктор, может быть, действовал прямо через Паскевича. Однако Паскевич должен бы и в этом случае его предуведомить. Хотя что же в этом он находит особого? И, может быть, это вовсе не Макниль? Он пожал плечами с неудовольствием. Лицо англичанина так ему примелькалось в Тибризе, что он родную мать вскоре за него примет. Он снял очки и сердито протер их кружевным платком. Глаза без очков смотрели в разные стороны. Кучер остановил карету на Пречистенке у пожарного депо. 3. Уже самый дом несколько поражал своей наружностью. Он вдвигался в сад. Корпус был приземист, окна темноваты, парадная дверь тяжела и низка. Здесь жил теперь отставной Ермолов. Дверь глядела из-под лобья, поддавалась туго и готова была каждого гостя вытолкнуть обратно, да еще и прихлопнуть, особенно его. Тот любезный искательный Ермолов, который при Александре владел Кавказом, замышлял войны, писал нотации императору, грубиянствовал с Несельродом, более не существовал, не должен был, по крайней мере. Каков же был теперешний в этом доме? Отношения с Ермоловым за два последние года были мучительны, вернее, их не было. Они избегали друг друга. Когда Николай взял приступом дворец, он почувствовал себя сиротливо, выскочкой, парвеню. Тогда стали рыться в разговорах и нумеровать шепоты. Оказалось, между прочим, что на Кавказе сидело косматое чудище, проконсул Кавказа, хрипело, читало нотации и так далее. Показалось, что он хочет отложиться, отпасть от империи, учредить восточное государство. Ждали, что он после декабря пойдет на Петербург. Его окружали подозрительные люди. Он вел свою линию на востоке, следовало его убрать. Вскоре началась война с Персией. Старик попробовал буркнуть на Петербург, вмешивающийся в его военные дела. Но его время прошло, как и его дела. Империи более не требовались тучность полководцев и быстрота поэтов. К нему приставили дядька Паскевича. Паскевич умел подчиняться и любил подчиняющихся. Он терпеливо доносил на Ермолова и объяснял Николаю, что лучше всего назначить главнокомандующим его и отрешить Ермолова. Персидские дела пошли и того хуже. У персов был полководец горячий, Аббас Мирза, русские военачальники грызлись. Вскоре на них обоих прислали еще старшего. Дибич был уже совсем крошкой, рыжая, пылкая, нечистоплотная фигурка. Ермолов смотрел из-под лобья, Паскевич ел глазами, Дибич косил в землю. Он боялся, что над ним смеются. Дибич написал императору, что нужно сместить и старика, и молодого, а поставить человека средних лет. Сам он, однако, от этого ничего не выиграл, вернулся во свояси. Выиграл Паскевич. Ермолова уволили, как были уже уволены 20-е годы вообще. Всех его помощников после войны тоже убрали на покой. Образовалась как бы Ермоловская партия недовольных генералов. Бринча саблями, или, если уж они были в отставке, просто дергая плечами, они хрипели вокруг низверженного монумента. Они собирались в Москве к нему на Пречистенку, как тамплиеры в храм, как христиане в катакомбы, и монумент их благословлял. Выбитый из оси, на которой он двигался 38 лет службы, он врос в землю. Он устанавливал одним примером из тактики превосходства Наполеона над Ганнибалом, одним русским словом уничтожал значение занесшегося николаевского выскочки. Тихо трепеща канителью и палеты, волоча ноги, проходили перед ним генералы, опираясь по отставному на палке. Война кончилась. Аббас Мирза, величайший азиатский полководец и дипломат, был сломлен. В Петербурге ждали туркменчайского мира. Генералы знали, война выиграна бездарно. Паскевича в деле и не видали. Все сделали Вильяминов и Мадатов, а он только имя свое приложил. А потом надоносил, представил в ложном свете и обоих выгнал. Генералов в 20 веке назвали бы пораженцами. Но Грибоедов, он-то что же, приложил свое имя к Паскевичу? Здесь начинался неприятный провал, смутная область. Было подозрительно, как вдруг стал блистателен стиль Паскевича, который не знал грамоты. Даже в партикулярной переписке вместо буки «Азба» у него появилась решительная красота и стройность. Кто-то ему помогал. Неужели Грибоедов? Ведь Грибоедов при первом известии о посылке дядьке говорил генералам: «Каков мой-то халуй? Как вы хотите, чтобы этот человек, которого хорошо знаю, торжествовал над нашим? Верьте, что наш его проведет, и этот, приехав в попыхах, уедет со срамом». Грибоедов же был питомец старика. Питомец не сморгнул глазом, когда полководца уволили. Остался цел и невредим, а потом вознесся. И неужто причиной было ничтожное обстоятельство, что он был свойственник Паскевичу? Один генерал сказал о нем со вздохом: «Его замутил бес честолюбия. Господа, ему 32 года. Это по Данту середина жизни или около того. Это эра, когда в ту или иную сторону человека мутит». Ермолов же тогда посмотрел, и на лице его не отразилось ничего. Старый слуга равнодушно встретил пришедшего в сенях и проводил наверх, в кабинет хозяина. Кабинет был невелик, с темно-зеленой мебелью. Наполеон висел на стенах во многих видах. Всюду мелькали нахмуренные брови, сжатые крестом руки, треугольная шляпа, плащ и шпага. Слуга усадил Грибоедова и спокойно пошел вон. «Они занимаются в переплетные, сейчас доложу». «Что еще за переплетные?» Ждать пришлось долго. В этом не было ничего обидного, хозяин был занят. Всюду висел Наполеон. Серый цвет императорского сюртука был облачным, как дурная погода под Москвой. Лицо его было устроено просто, как латинская проза. До такой прозы Россия еще не дошла. Цезарь было прозвище старика, но и в этом ошибались. Он был похож скорее на Помпея ростом и статурою, и странную нерешительностью. До цезаревой прозы ему не дойти, и даже до наполеоновой отрывистой риторики. На хозяйском кресле лежал брошенный носовой платок. Вероятно, не нужно было сюда заезжать. Послышались очень покойные шаги, шлепали туфли. Пол скрипел. Ермолов появился на пороге. Он был в сером легком сюртуке, который носили только летом купцы. В желтоватом жилете. Шаровары желтого цвета, стянутые к низу, вздувались у него на коленях. Не было ни военного сюртука, ни сабли, ни подпиравшего шею простого красного ворота. Был недостойный маскарад. Старика ошельмовали. Грибоедов шагнул к нему, растерянно улыбнувшись. Старик остановился. — Вы не узнаете меня, Алексей Петрович? — Нет, узнаю, — сказал просто Ермолов. И вместо объятия всунул Грибоедову красную шершавую руку. Рука была влажная, недавно мыта. Потом, также просто, обошедший гостя, он сел за стол, оперся на него и немного нагнулся вперед с видом «Я слушаю». Грибоедов сел в кресло и закинул ногу на ногу. Потом, слишком пристально глядя на него, как смотрят на мертвых, он заговорил. «Скоро отправляюсь, и надолго. Вы мне оказали столько ласковости, Алексей Петрович, что я сам себе не мог отказать, зашел по пути проститься». Ермолов молчал. «Вы обо мне думайте, как хотите. Я просто в несогласии сам с собой. Боюсь, что вы сейчас вот ловите меня на какой-нибудь околичности. Не выкланиваю ли вашего расположения? И вы поймите, Алексей Петрович, я проститься пришел». Ермолов вынул тремя пальцами из ставлинки понюх желтоватого табаку и грубо затолкал в обе ноздри. Табак просыпался на подбородок, на жилет и на стул. «Ласковости я вам, Александр Сергеевич, никаких не оказывал. Этого слова в моем лексиконе даже нет. Это вам кто-то другой ласковости оказывал. Просто видел, что вы служить рады. Прислуживаться вам тошно. Вы же об этом и в комедии писали. А я таких людей любил». Ермолов говорил свободно, никакого принуждения в его речи не было. «Нынче время другое, люди другие. И вы другой человек». «Но как вы были в прежнее время, опять же, другим человеком, а я прежнее время больше люблю и уважаю, то и вас я частью люблю и уважаю». Грибоедов вдруг усмехнулся. «Похвала ваша не слишком заслужена или, во всяком случае, предускоренна, Алексей Петрович. Я вас как душу любил и в этом хоть остался неизменен». Ермолов собирался поднести к носу платок. «Так вы, стало, и душу свою не любили». Он высморкался залпом. «И стало в душу, заглядывайте только по пути от Пашкевича к Несельроду». Старик грубиянствовал и нарочно произносил «Пашкевич». Он побарабанил пальцами. «Сколько куруров отторговали от персиян?» — спросил он с некоторым пренебрежением и, однако же, любопытством. 15. «Это много. Нельзя разорять побежденные народы». Грибоедов улыбнулся. «Не вы ли, Алексей Петрович, говорили, что надо колеи глубже нарезать? Вы ведь персиян знаете. Спросить с них 5 куруров, так они и вовсе платить не станут. То колеи, а то война или деньги, кошелек или жизнь». «Война или деньги» была фраза Паскевича. Ермолов помолчал. «А вас, мерза, глуп, — сказал он, — позвал бы меня к себе в полководцы, не то было бы. Меня ж чуть в измене здесь не обвиняют. Вот бы он, дурак, и воспользовался». Грибоедов опять посмотрел на него, как на мертвого. «Я не шучу», — старик сощурил глаз. «Я план русской компании получше и Аббаса, да уж и Пашкевича разработал». «Ну и что же?» — еле слышно спросил Грибоедов. Старик раскрыл папку и вынул карту. Карта была вдоль и поперек исчерчена. «Глядите», — поманил он пальцем Грибоедова. «Персия, так? Табриз, та же Москва, большая деревня, только что глиняная и опустошенная. Я бы на месте Аббаса в Табриз открыл дорогу, подослал бы к Пашкевичу людей с просьбой, что, мол, они недовольны правительством и, боясь, дескать, наказания, просят поспешить освободить их. Так? Пашкевич бы уши развесил, так? А сам бы, — и он щелкнул пальцем в карту, — атаковал бы на Араксе переправу и уничтожил, выносил бы на хвост армии». Грибоедов смотрел на знакомую карту. Аракс был перечеркнут красными чернилами молниеобразно. «На хвост армии, — говорил, жуя губами Ермолов, — и разорял бы транспорты с продовольствием». И он черкнул шершавым пальцем по карте. «В Азербайджане истреблять все средства существования, транспорты губить, заманить и отрезать». Он перевел дух. Сидя за столом, он командовал персидской армией. Грибоедов не шелохнулся. «И Пашкевич единым махом превратился бы в Наполеона на Москве, только что без ума. А Дибич бы в Петербург, не Сельроду». Голова его села в плечи, а правая рука стала подавать в нос и сыпать на жилет, на грудь, на стул табак. Потом он закрыл глаза, и все вдруг на нем заходило ходением. Нос, губы, плечи, живот. Ермолов спал. С ужасом Грибоедов смотрел на красную шею, поросшую мышьим мохом. Он снял очки и растерянно вытер глаза. Губы его дрожали. Минута, две. Никогда, никогда раньше этого не бывало. За год отставки. «Писал бы на него письма», — закончил вдруг Ермолов, как ни в чем не бывало. «Натуральным стилем. А то у Пашкевича стиль недовольно натурален. Он ведь грамоте-то, Пашкевич, тихо знает. Говорят, милый любезный Грибоедов, ты ему правишь стиль». «Лобовая атака». Грибоедов выпрямился. «Алексей Петрович», — сказал он медленно, — «не уважая людей, негодуя на их притворство и суетность, черт ли мне в их мнении? И все-таки, если вы мне скажете, кто говорит, я хоть дурачесть не уважаю, буду с тем драться. Вы же для меня неприкосновенны и ни одной старостью». «Ну, спасибо», — сказал Ермолов и недовольно улыбнулся. «Я и сам не верю». «Ну, хорошо», — он забегал глазами по Грибоедову. «Бог с вами. Поезжайте». Он встал и протянул ему руку. «На прощание вот вам два совета. Первый — не водитесь с англичанами. Второй — не служите вы за Пашкевича. Патро де зель. Не очень-то усердствуйте. Он вас выжмет и бросит. Помните, что может назваться счастливым только тот, которому нечего бояться. Впрочем, прощайте. Без вражды и приязни». Когда Грибоедов спускался по лестнице, у него было скучающее и рассеянное выражение лица, как бывало в Персии после переговоров с Аббасом Мирзой. Ермолов провожал его до лестницы. Он смотрел ему вслед. Грибоедов шел медленно, и тяжелая дверь вытолкнуло его. 4. И с сердцем грудь полуразбитым дышала вдвое у меня, и двум очам полузакрытым тяжел был свет двойного дня. Шевырев. Путешествие от Пречистенки до Новой Басманной по мерзлым лужам, конечно, было длинно, но ведь не длиннее же пути от Тифлиса до Москвы. И все-таки оно было длиннее. Сашка сидел на козлах с надменным видом, как статуя. В этом полагал он высшую степень воспитания. Взгляды, которые он обращал на прохожих, были туманные. Кучер орал на встречных мужиков и похлестывал кнутом по их покорным клячам. В Тибризе хлещут кнутом по встречным прохожим, когда едет Шах-Заде, принц, или визир Мухтар, посланник. Маменькина Персия, будь она трижды проклята, немилая Азия, далась она ему. О нем говорят, что он подлечит Пашкевичу. И вот это нисколько не заняло его. Судьи кто? У него были замыслы. Ценой унижения надлежало добиться своего. «Paris vaut bien une messe». Париж стоит обедни. И ребячество возится со старыми друзьями. Они скажут «молчалин», они скажут «вот куда он метил», они его сделают смешным. Пусть попробуют. Какая бедная жизнь, какие старые счеты. И, может быть, ничего этого не нужно. В месяце марте в Москве в 3 часа нет ни света, ни тени. Все неверно, все колеблется, нет ни одного принятого решения, и самые дома кажутся непрочными и продажными. В месяце марте в Москве нельзя искать по улицам твердого решения или утерянной молодости. Все кажется неверным. С одной стороны, едет по улице знаменитый человек, автор знаменитой комедии, восходящий дипломат, едет небрежно и независимо, везет знаменитый мир в Петербург, посетил Москву проездом легко и свободно. С другой стороны, улица имеет свой вид и вещественное существование, не обращает внимания на знаменитого человека. Знаменитая комедия не поставлена на театре и не напечатана. Ему не рады друзья. Он человек, оторвавшийся. Старшие обваливаются, как дома. И у знаменитого человека нет крова, нет своего угла. И есть только сердце, которое ходит маятником. То молодо, то старо. Все неверно. Все в Риме неверно. И город скоро погибнет, если найдет покупателя. Сашка сидит неподвижно на козлах с надменным видом. Взгляды, которые он обращает на прохожих, туманны. 5. Он остановил каретку в приходе Петра и Павла у дома Левашовых. Приятное убежище должно быть. В пустом саду было много дорожек и много флигелей, разбитых вокруг главного дома. Он попробовал двинуться к одной двери, но из окна выглянула весьма милая женская голова. Чаадаев же был отшельник, анахорец, совершенно лишенный вкуса к этой области. Он отступил и осмотрелся. Флигеля были расположены вокруг дома звездой, невинная затея. Он улыбнулся, как старому знакомому, и дернул первый попавшийся колокольчик. Открыл ему дверь аббат в черной сутане. Он быстро и вежливо указал флигель Чаадаева и спрятался. Зачем он сам здесь жил в Москве, Бог один его знал. Дом Левашовых был непростой дом. Он стоял в саду, был снабжен 5 или, может быть, 6 дворами. В каждом дворе флигель, в каждом флигеле по разным причинам проживающие лица. Кто из дружбы, кто из милости, кто для удовольствия, кто по необходимости, кто без всякого резона. Хозяевам было веселее. Чаадаев сюда переехал на житье по всем резонам сразу. И главное, потому что денег не было. Тот же камердинер Иван Яковлевич в франтовском старомодном жабо поклонился Грибоедову и пошел доложить. За стеной Грибоедов услышал раздраженный шепот, кто-то шикал и покашливал. Он уже собирался сказать свинью Чаадаеву, как камердинер вернулся. Иван Яковлевич разводил руками и объявил бесстрастно, что Петр Яковлевич болен и не принимает. В ответ на это Грибоедов скинул к нему на руки плащ, бросил шляпу и двинулся в комнаты. Не постучав, он вошел. Перед столом с выражением ужаса стоял Чаадаев. Он был в длинном цвета московского пожара халате. Тотчас же он сделал неуловимое сумасшедшее движение ускользнуть в соседнюю комнату. Бледно-голубые, белесые глаза прятались от Грибоедова. Было не до шуток. Пора было все обращать в шутку. Грибоедов шагнул к нему и схватил за рукав. «Любезный друг, простите меня за варварское нашествие. Не торопитесь одеваться, я не женщина». Медленно совершалось превращение халата. Сначала он вис бурой тряпкой, потом складок стало меньше, он распрямился. Чаадаев улыбнулся. Лицо его было неестественной белизны, как у булочников или мумий. Он был высок, строен и вместе хрупок. Казалось, если притронуться к нему пальцем, он рассыплется. Наконец он тихо засмеялся. «Я, право, не узнал вас», — сказал он и махнул рукой на кресло. «Садитесь. Я не ждал вас. Говоря откровенно, я никого не принимаю. И тем больше не хотели меня. Я действительно ни святостью моего житья не приобрел себе право продолжать дружбу с пустынниками». Чаадаев сморщился. «Не в том дело. Дело в том, что я болен». «Да, вы бледны», — сказал рассеянно Грибоедов. «Воздух здесь не свеж». Чаадаев откинулся в креслах. «Вы находите?» — спросил он медленно. «Редко проветриваете. Впрочем, я, может быть, отвык от жилья. «Не то», — протянул Чаадаев, задыхаясь. «Я что же, по-вашему, бледен?» «Слегка», — удивился Грибоедов. «Я страшно болен», — сказал упавшим голосом Чаадаев. «Чем же?» «У меня обнаружились рюматизмы в голове. Вы на язык взгляните», — и он высунул гостю язык. «Язык хорош», — рассмеялся Грибоедов. «Язык-то, может быть, хорош», — подозрительно поглядел на него Чаадаев. «Но главное — это слабость желудка и вертижи. Всякий день встаю с надежды, ложусь без надежды. Главное, разумеется, диет и правильная жизнь. Вы по какой системе лечитесь?» «Я? По системе скакания на перекладных. Тоже и вам советую. Если вы чем и больны, так гипохондрией. А начнете подпрыгивать, добиться с передка на задок, у вас от этого противоположного движения пройдут вертижи». «Гипохондрия-то у меня прошла. У меня...» — протянул Чаадаев и вдруг всмотрелся в гостя. Он опять засмеялся. «Все это глупости, любезный Грибоедов. Я вас мучаю такими мизерами, что право смешно и глупо. Вы откуда и куда?» «Я?» — удивился слегка Грибоедов. «Я из Персии, везу в Петербург туркменчайский мир». «Какой это мир?» — легко спросил Чаадаев. «Мир? Но туркменчайский же. Неужели вы о нем не слыхали?» «Нет, я ведь никого не принимаю. Только Абе, Абат, Бараль ко мне иногда заходят. Газет я не читаю». «Вы чего доброго не знаете, пожалуй, что у нас война с Персией?» — спросил чем-то довольно Грибоедов. «Но ведь у нас, кажется, война с Турцией», — сказал равнодушно Чаадаев. Грибоедов посмотрел на него серьезно. «Это начинается с Турции, а была с Персией, Петр Яковлевич». «Бог с ним, с этим миром», — сказал надменно Чаадаев. «Вы-то, вы что за это время делали? Ведь мы с вами не видались 3 года или больше». «Я сел на лошадь, пустился в Иран, секретарь бродящей миссии. По 70 верст каждый день, по 2, по 3 месяца сряду. Промежутки отдохновения бесследны, так и не нахожу себя самого». «Вот как?» — сказал с интересом, всматриваясь в него Чаадаев. «Но ведь это болезнь. Это называется боязнь пространства, агорафобия. Вы скачете по большому пространству и оттого...» «Положим, однако, я еще не совсем с ума сошел», — сказал Грибоедов. «Различаю людей и предметы, между которыми движусь». Чаадаев отодвинул рукой его слова. «Вот и я тоже. Сижу, сижу, прислушиваюсь». «И что же вы слышите?» «Многое», — кивнул снисходительно Чаадаев. «Сейчас Европа накануне скачка. Она тоже, наподобие вас, не находит самое себя. Будьте уверены, что в Париже рука уже вынула камень из мостовой». Чаадаев погрозил ему пальцем. Грибоедов слушался. Он почувствовал неестественность белого лица и блестящих голубых глаз, речи, самые звуки которой были надменны. Новая басманная с флигелями отложилась, отпала от России. «Мой дорогой друг», — сказал Чаадаев, с сожалением глядя на Грибоедова, — «вы, как то свойственно и всякому человеку, полагаете самым важным то, что вам ближе. Вы ошибаетесь. Не в войнах, конечно, теперь дело. Война в наш век — игрушка дураков. Присоединят колонию, присоединят другую. Что за глупое самолюбие пространства? Еще 1000 верст. Нам и своих девать некуда». Грибоедов медленно краснел. Чаадаев прищурил глаз. «Лечитесь. У вас нехороший тон, цвет лица. Вам нужен геморроидальный режим. Непременно должно ходить на двор, Ausfreierhand, как это называется по-немецки». «Вы не знаете России», — говорил Грибоедов. «А московский английский клуб...» Чаадаев насторожился. «Для вас подобие английской палаты. Вот вы говорите 1000 верст. А сидя в этом флигеле...» «Павильоне», — недовольно поправил Чаадаев. Нетопленный осклизлый камин имел вид развратника поутру. Чаадаев почти лежал в низких длинных английских креслах, похожих на носилки. Ноги его в туфлях торчали. «Во всем этом есть некоторая путаница», — сказал он в нос и, вытянув губы, закачал головой, как музыкант, прислушивающийся к новой пьесе, разыгрываемой перед ним впервые. Грибоедов следил за ним с любопытством. «Так-так», — сказал вдруг Чаадаев, поймав, наконец, за хвост какой-то ритм или мелодию, и, поднеся к губам палец, вдруг этот хвост проглотил. Он хитро и многозначительно поглядел на Грибоедова, полюбовался им, как бы говоря: «Я знаю, а тебе не скажу». Вошел Иван Яковлевич, держа на подносе две чашки кофе. Грибоедов глотнул и с отвращением отставил свою чашку. «Желудочный кофе», — пояснил Чаадаев, прихлебывая. «Меня выучили варить его в Англии». «Много чему тебя так выучили», — подумал Грибоедов. «Я многому там научился», — сказал Чаадаев, пристально глядя на него. «Но не всем дано научиться. Пружины тамошней жизни сначала прямо отталкивают. Движение необъятное, вот все, не с чем симпатизировать. Но научитесь говорить слово «хум» — «дом», как англичанин, и вы позабудете о России». «Это отчего же?» «Потому что там есть мысль, одна спокойная мысль во всем. У нас же, как вы, вероятно, успели заметить, ни движения, ни мысли, ни подвижность взгляда, ни определительность физиогномии. Тысяча верст на лице». Он позвонил. Вошел Иван и вопросительно глянул. «Можешь, любезно, идти», — сказал снисходительно Чаадаев. «Это я так позвонил». Иван вышел. «Вы видели это лицо?» — спросил спокойно Чаадаев. «Какая неподвижность, неопределенность, неуверенность и холод. Вот вам русское народное лицо. Он стоит вне Запада и вне Востока, и это ложится на его лицо». «Ну и соврал», — сладострастием подумал Грибоедов. «Ваш человек не русский», — сказал он холодно Чаадаеву. «Он только кривляет свое лицо. Он вас копирует». «А мы кто? Поврежденный класс полуевропейцев». Чаадаев смотрел на него покровительственно. «О, любезный друг, какая у вас странная решительность мнений и разговора. Вообразите, я ее встречаю везде, кругом. Ее и немощность поступков». Грибоедов не ответил, а наступила тишина. Чаадаев увлекся кофеем, прихлебывал. «У вас тоже есть мысль», — сказал вдруг Грибоедов. «Корысть — вот общая мысль. Другой нет и быть не может, кажется. Корысть заохотит всех более познавать и самим действовать. Я в Париже не бывал, ниже в Англии, а на Востоке был. Страсть корысти, потом к улучшению бытия своего, потом к познанию. Я хотел вам даже рассказать об одном своем проекте». Чаадаев пролил кофе на халат. «Да-да-да», — сказал он недоверчиво и жадно поглядывал на Грибоедова. «Помнится, я читал об этом». «О чем читали?» — остолбенел Грибоедов. «Но, бог мой, и о корысти, и проект. Вы читали Сен-Симона? И потом, милый друг, да ведь это же об Ост-Индской компании была статья в ревью». Грибоедов насупился. Склизкие глаза Чаадаева на него посматривали. «Да-да», — говорил Чаадаев тускло, — «это интересно, это очень интересно». «Мой друг, мой дорогой друг», — сказал он вдруг тихо, — «когда я вижу, как вы, поэт, один из умов, который я еще ценю здесь, вы не творите более, но погружаетесь в дряжги, мне хочется сказать вам, зачем вы стоите на моем пути? Зачем вы мне мешаете идти?» «Но вы, кажется, и не собираетесь никуда идти», — сказал спокойно Грибоедов. Чаадаев сбросил на стол черный колпак с головы, открылась лысина, высокая, сияющая. Он сказал гнусаве, как тальма. «О, мой корыстный друг! Поздравляю вас с прибытием в ваш некрополь, город мертвых! Долго ли у нас погостите?» Провожая Грибоедова, он у самых дверей спросил его беспечно. «Милый Грибоедов, вы при деньгах? Мне не шлют из деревни. Судите меня 50 рублями или 150. Первой же поштой отошлю». У Грибоедова не было денег, и Чаадаев расстался с ним снисходительно. 6. Освещенные окна вызвали знакомое томление. Кто-то его ждал в одном из окон. Он знал, что все это, конечно, вздор. Ни одно окно не освещено, ни одно сердце не бьется здесь для него. Он знал больше. За окнами сидят молодые, старые и средних лет люди, по большей части чиновники, дрянь, говорят, сплетничают, играют в карты, наконец гаснут. Все это, разумеется, вздор и бредни. И на 100 человек один умный. Стыдно сознаться, он забыл имена московских любовниц. Окна светились не для него, бордели его юности были закрыты. Где найдет он странно приимный дом для крова, для сердца? 7. Он увидел розовое лицо, пух мягких волос, услышал радостное трепыхание дома, детский визг из комнат и женское шиканье, и ощутил прикосновение надежной щеки. Весь он был заключен в мягкие, необыкновенно сильные объятия. Тогда он понял, что все, что утром творилось — раздражение, нерв, дрянь, шум в крови. Просто он начал визиты не с того конца. И он обнял Степана Никитича со старой быстротой, щегольством угловатых движений. Уже бежали дети, воспитанницы, гувернантки из дверей с визгом. Мамзель Питон отступила перед ним в реверансе, как Кутузов перед Наполеоном. Она была налита ядом, и ее прозвали дома Пифоном. Дети-воспитанницы тряслись на ножках, ожидая очереди на реверанс. Детей Степан Никитич тотчас отослал. Мамзели Пифону он отдал какие-то распоряжения почти на ухо, так что Пифон с годливостью отшатнулся. Впрочем, она тотчас же скрылась. «Змей Горыныч!» — кивнул головой Степан Никитич. «Не грибоеду, а вообще. Диво женское!» Соорудился стол. Виноград из Крыма, яблоки из собственного имения, трое лакеев побежали, запыхавшись за остальным. Степан Никитич расставил вино, обратился не то к бутылкам, не то к Грибоедову. «Знай наших» или «Не замай наших» и уставил в порядок. Потом деловито потащил его к свету, серьезно оглядел и хмыкнул от удовольствия. Грибоедов был Грибоедов. «Что ж ты, мой друг, не заехал ко мне сразу? Ведь стыдно ж тебе маменьку беспокоить. Ведь твой Сашка там в гроб всех уложит». Стало ясно, как дважды два ровно четырем, что он, Александр Грибоедов, Саша, приехал с Востока, едет в Петербург, везет там какие-то бумаги и баста. Расспросы и рассказы ни к чему не поведут. Они имеют смысл только когда люди не видятся день или неделю, а когда они вообще видятся неопределенно и помалу, всякие расспросы бессмысленны. Чтобы продолжалась дружба, нужно одно — тождество. Степан Никитич тащил Грибоедова к окну убедиться, что он тот же, и убедился. Принесли еще вина, пирог с трюфелями. Степан Никитич слегка нахмурился, оглядел стол. В его взгляде была грусть и опытность. Он взял какую-то бутылку за горло, как врага, примерился к ней взглядом и вдруг отослал обратно. Грибоедов, уже расположившись поесть, внимательно за ним следил. Они встретились взглядами и захохотали. «Анна Ивановна-то, друг мой», — сказал Бегичев значительно о своей жене. «Это я только при змее Пифоне тебе сказал, что она в гостях. Она опять к матушке перебралась». Он покосился на лакея и нахмурил брови. «На сносях», — сказал он громким шепотом. «Ты скажи ей, моему милому другу», — сказал Грибоедов, «что если мои желания исполнятся, то никому в свете легче ее не рожать». Анна Ивановна была его приятельницей, заступницей перед маменькой и советчицей. «А ты как?» «На которую наметил?» — спросил и весело, и вместе не без задней мысли Бегичев. «Будь беззаботен», — расхохотался Грибоедов. «Я расхолодел». «А?» Бегичев шепотом назвал. «Катенька». Грибоедов отмахнулся. «Роскошествуешь и обмираешь», — подмигнул Бегичев. «Да я ее навряд и увижу». «Ты в нее трепещущим подарком стрельни», — посоветовал Бегичев. «Они это любят». «Персии конфеты чудесные», — ответил задумчиво Грибоедов, жуя халву. Бегичев щелкнул себя по лбу. «Позабыл конфеты. Ты ведь конфеты любишь, Сластена». «Не тревожься. Здесь таких конфет вовсе нет. Там совсем другие конфеты. Вообрази. Например, кусочки и тают во рту. Называется пуфек. Или вроде хлопчатой бумаги и тоже тают, называется пешмек. Потом гес, луз, баклава, там, почитай, сортов сотни». Бегичев чему-то смеялся. «Маменька-то», — сказал он вдруг. «Я ее с месяца уже не видал. Прожилась совсем». Грибоедов помолчал. «А твои заводы как?» Он огляделся вокруг. «У тебя здесь перемена, как будто просторнее стало». «Сердце мое, — говорил Бегичев, — ты нисколько не переменился. Заводы у меня совсем не идут. У жены что дядя и тетек?» Бегичев все строился и пускал заводы. Но заводы не шли. Состояние жены проживалось медленно, но было значительное. Женщины и родственники вмешивались в дела и на перерыв давали советы, бестолковые. Потом Бегичев повел его в диванную. Грибоедов забрался с ногами на широкий, мягкий, почти азиатский диван. Бегачев притащил с собой вина и запер дверь, чтобы Пифон не подслушивал. «Я сегодня в вихрях ужасных», — сказал Грибоедов и закрыл глаза. «Все пробую, все не дается. Я, вот погоди, переберусь к тебе, на твой диван совсем. Поставишь мне сюда стол и буду писать». Бегачев вздохнул. «Перегори, потерпи еще. Поезжай в Персию на год». Грибоедов открыл глаза. «Маменька говорила». «Да что ж маменька? У маменьки 15 000 долгу у старика Адоевского». И, взглянув в глаза Бегачева, Грибоедов понял, что не о маменьке речь. «Я уже давно отказался от всяких тайн. Говори свободно и свободно». «Тебе в Москве нехорошо будет», — сказал Бегачев и снял пылинку с грибоедовского сюртука. «Люди другие пошли. Тебе с ними не ужиться». Грибоедов взмахнул на него глазами. «Ты обо мне как о больном говоришь?» Бегачев умнил его. «У тебя сухая кровь, Александр. Тебе самому, мой единственный друг, здесь не усидеть. Вспомни, как перед горем было. Продил, кипел, то собирался жить, то умирать. И вдруг как все пошло?» Он был старше Грибоедова, у него не было имени, о положении он не заботился, просто проживал жонино состояние. Но он имел над ним власть. Грибоедов рядом с ним казался себе неосновательным. Таков был мягкий пух бегичевской головы. «Я в Персию не поеду», — лениво сказал Грибоедов. «В Персии у меня враг, Алаяр-хан, он зять шаха. Меня из Персии живым не выпустят». Он не думал о докторе Макниле, не помнил о нем, но, когда говорил о Персии, чувствовал неприятность свежего, неперсидского происхождения. «Я что?» — говорил Бегичев. «Я ем, пью, тешусь заводами. Утром встаю, думаю, много еще времени до вечера. Вечером еще ночь впереди. Так и время пройдет. А тебе большое плавание». «А чего Алаяр-хан сделался враг твой?» «Да-да. Это участь умных людей, что большую часть жизни надо проводить с дураками. А здесь их сколько? Тьмы и тьмы. Больше, чем солдат. Может, к Паскевичу?» «Неужто ты думаешь, — сказал Грибоедов и скосил глаза, как загнанный, — что я у него способен вечно служить?» Ему стало тесно на диване. Он выпил вина. «Эй, не пей бургундского. От бургундского делается вихрь в голове». Саша не пил бургундского, пил другое. Он присмирел, сидел насторожась. Он стал послушен. Так сидят два друга, и английские часы смотрят на них во весь циферблат. Так они сидят до поры до времени. Потом один из них замечает, что как бы чужой ветер вошел в комнату вместе с другим. И манеры у него стали, как будто другие, голос глуши, и волосы на висках реже. Он уже не гладит его по голове, он не знает, что с ним делать. У него, собственно говоря, есть желание, в котором трудно сознаться, чтобы другой поскорее уехал. Тогда Грибоедов подошел к фортепиано. Он нажал педали и оттолкнулся от берега. Вином и музыкой он сразу же отгородился от всех добрых людей. «Прощайте, добрые люди, прощайте, умные люди!» Крылья дорожного экипажа, как пароходные крылья, роют воздух Азии, дорога бьет песком и пометом в борт экипажа. Ему стало тесно метание по дорогам, тряска крови, тряска дорожного сердца. Он хотел помириться с землей, оскорбленной его десятилетней бестолковой скачкой. Но он не мог помириться с ней, как первый встречный прохожий. Его легкая коляска резала воздух. У него были условия верные, как музыка. У него были намерения, запечатанные 5 аккуратными печатями, рядом с туркменчайским, чужим миром, лежал его проект.